я никогда не видел, как Наташка могла бы повести себя в этой ситуации. Но что за хрень? Откуда она знает отца Никиты Ромова?